А, скорее всего, сигнал с их амперметра ушел на какой-нибудь центральный пульт управления, куда спустя некоторое оговоренное время должно было поступить подтверждение или, наоборот, отмена сигнала. Так, по крайней мере, было поставлено дело в советской армии. Отмены не последовало, и закономерно взвели сирены. В общем, какая разница, от чего да почему? Надо поднимать Рошаля на ноги, отбросив мысли о том, что магия может кому-то повредить. «Бюро в кабинете отключен?» — спросил он у Серого. Тот закивал в том смысле, что «да». Тогда Сварог встал рядом с Рошалем на колени, наложил ладони на голову охранителю, закрыл глаза, сосредоточился, вытолкнул из сознания все посторонние мысли и, шевеля губами, проговорил заклинание. Еще секунду ждал, на что-то надеясь. Но чудо так и не произошло. Его магическая походно-полевая аптечка подобного заболевания не лечила, а может, и вовсе не знала. Кинув взгляд на Серого дознавателя, лицо которого было перекошено ужасом, вот и хорошо, лишний раз баловать не станет, Сварог вернулся к двери, приоткрыл. Пока тихо. Похоже, установить источник беспокойства им не удалось. Видать, аппаратурка у них слабовата, а то иначе хлынули бы сюда бойцы, заполонили бы весь коридор, размахивая электрическим дубьем. Электрическим. Электричество. Сварог закрыл дверь. Не сказать, чтобы он возликовал. Рано еще ликовать. Вот выберемся на свободу, тогда и поликуем. Но настроение у него с колен поднялось. Хотя всего-то, что и изменилось за последние секунды. Родился план. Нет, все-таки человек, который видит перспективу, и тот, который не видит суть, две большие разницы. Эх, если бы еще Рошаль вдруг каким-то чудом пришел в себя, поднялся бы с пола, как Илья Муромец с печи. «Подъем!» — спустя несколько секунд гаркнул Сварог. Сотрудник спецслужбы послушно вскочил. «Значит так, мой серый друг!» Для пущей убедительности Сварог вдавил пленнику под подбородок ствол шаура. «У тебя выбор простой — жизнь или смерть. Будешь делать, что скажу — жизнь. В любом другом случае — смерть. А провал операции свалишь на нерадивых подчиненных. Даю слово, что отпущу. Можешь верить мне, можешь не верить. Ну, как, живем?» Несколько секунд спустя Сварог пододвинул кресло к двери, забрался на него ногами и сорвал со стены деревянную распредкоробку, под которой обнаружилась панель с проводами. «Вы обожаете электричество», — со злостью думал он. «Вы души в нем не чаете. У вас тут все на нем висит и держится. Но мы ведь тоже не пальцем деланы. Все-таки живали в мирах, где худо-бедно пользуются тем же электричеством. Штепсель от розетки отличают, и короткое замыкание делают запросто». Сварог выдрал провода и соединил их. Ясный хрен коротнуло. Да так что от соединенных проводов брызнул сноп синих искр, и комнатный свет погас. Сварог включил кошачий глаз. Да, наверное, умение видеть в темноте управляли магические механизмы. А раз так, если принять на веру, что магия вызывает негативную побочную реакцию, то Сварог мысленно попросил прощения у тех, кому это принесет несчастье. Но никак без кошачьего глаза не обойтись, иначе им не выбраться и не выжить. «Берем!» Они подхватили Рошаля под мышки. Там по-прежнему трещала, звенела тревожная сигнализация, горело аварийное освещение, метались люди. Здесь кошачий глаз Сварог за ненадобностью отключил. «Человеку плохо, ударило током, пропустите! Плохо, ударило разрядом!» — как заведенный повторял Сварог и быстро шел вперед. На стене в коридоре висел электрический щит. «Куда ж без него?» — Сварог приказал. «Остановились!» Распахнул дверцу щита, срывая пломбу на дужках, поднял шаур и, недолго думая, всадил россыпь зубастого серебра в сложное сплетение проводов, разъемов. «Ух, и заискрило же хозяйство!» Как пучок бенгальских огней в новогоднюю ночь. Люди в коридоре не успели среагировать на хулиганскую выходку того, кого они принимали за коллегу в форменном сером плаще. А потом на них упала беспросветная тьма. Вот пускай бегают в потьмах, мечутся, натыкаются друг на друга. И здорово, что хотя бы на этом этаже заткнулось тревожное верещание, лишь где-то вдали продолжало завывать. Уж очень утомились уши от всех этих сигнальных воплей. Они прошли коридор до конца, вышли к подножию лестницы. Кошачьи глаза окрашивали окружающие светло-серые тона. Широкий пролет опутанный решетками, опоясанный металлическими лестницами и переходами. Внизу был темен. Наверху освещение еще горело.